Глава 49. Ника открыла глаза и повела рассеянным взглядом. Что произошло? Она просто упала в обморок или снова улетела черти куда? Никаких воспоминаний о видениях, если не считать призрачной копии самой себя, которая... Вот же! Ника прислушалась к ощущениям. Ничего особенного. Разве что краски в комнате стали ярче и воздух чище. А еще... Еще появился щенячий восторг, будто мир открыл перед ней свои объятия. Ника вдруг подумала, что именно так ощущает себя младенец, только появившийся на свет. Полнота, целостность и единство со всем сущим. Это уже потом заботы о хлебе насущном и прочей чепухе вытесняют из сердца истинную радость. Ника никогда не испытывала ничего подобного, и это приводило в еще больший восторг. Она живо вскочила с кровати и окинула легким взглядом царивший вокруг хаос. «Какие же это все мелочи!» «Влад!» — радостно крикнула и выбежала в коридор. «Куда он подевался?» В голове мелькнула смутная догадка. «Нет! Ну почему он уехал к Стасу один? Что если тот с перепугу возьмет и прикончит Крис?» Ника метнулась в комнату, вытащила из сумочки телефон и нажала кнопку быстрого вызова. «Ну же, Влад, возьми трубку!» Она с волнением кусала губы, слушая длинные гудки. «Почему он не отвечает?» Внезапно тишину квартиры разорвала переливчатая трель дверного звонка. «Вернулся!» Ника бросилась в прихожую и, не глядя в глазок, быстро распахнула дверь. Сердце тут же подскочило к горлу. «Мама!» Перед ней стояла Катерина. Не та старуха из лавки, а молодая, словно явившаяся из собственных воспоминаний женщина. Она грустно улыбнулась и молча прошла в квартиру. «Мам, я была там!» Ника уже догадывалась, что ведьма все знает, поэтому решила сразу расставить точки над «и». «Ты в самом деле так сильно ненавидела Влада и свою сестру, что заложила свою душу, только чтобы им отомстить?» Катерина покачала головой. «Моя сестра возненавидела меня еще до моего рождения. Когда наша мать носила меня в утробе, сестра обнимала ее живот и тихо-тихо шептала проклятие. По ее вине я родилась немой, а она за мою ущербность еще сильнее меня возненавидела. Наши родители очень любили меня, и сестра считала, что я лишаю ее их ласки. Она тайком от всех делала мне гадости, зная, что я никому не пожалуюсь. И Влада она не любила. А вышла за него замуж мне назло, да еще чтобы скрыть свою грязную беременность. Но чем провинился перед тобой Влад?» Глаза ведьмы вспыхнули ненавистью, и внезапно Ника поняла. Ее мать просто хотела быть любимой, а отвергнутая женщина способна на все. «Я слишком поздно встретила твоего отца, Софи». Отвернулась она к окну, обхватив внезапно сутулившиеся плечи. «Если бы только можно было повернуть время вспять!» «Ты все еще можешь исправить!» На глаза навернулись слезы. «Я люблю Влада, мама. Мы любим друг друга, слышишь? И если в тебе остались хоть какие-то человеческие чувства, помоги нам! Умоляю тебя!» Катерина обернулась. По ее щекам катились слезы, а в глазах затаилась боль. «Прости меня, но я не могу». «Но почему?» «Заклятие не снять без последствий для того, кто его наложил». Ника похолодела. «Что это значит?» «Это значит, что моя душа или душа моего дитя навек отправится в ад. Неужели нельзя это как-то обойти?» Ника готова была разрыдаться. Ответом ей был опущенный в пол взгляд матери. Ника опустилась на стул и, наконец, дала волю слезам. «Нам нужно уехать из города». Катерина легонько коснулась ее плеча. «Сейчас, пока он не вернулся». «Что она такое говорит? Сбежать? Снова?» Ника подняла на мать затуманенный взгляд. «Я никогда не оставлю Влада», — прошептала она едва слышно, а затем сорвалась на крик. «Слышишь? Никогда!» Вскочив с места, Ника выбежала в прихожую и распахнула дверь. Убирайся отсюда немедленно!» «Софи!» «Вон!» Катерина медленно направилась к выходу, остановилась возле нее и попыталась обнять. Ника отпряла в сторону. «Нет, она не желает иметь ничего общего с этой женщиной». Та лишь тяжело вздохнула и быстрым шагом покинула квартиру. Ноги вдруг стали ватными. Ника без сил опустилась на пол. Все кончено. Она ничем не может помочь Владу и никогда не обретет с ним счастья. Грудь сдавили тяжелые спазмы, и Ника разрыдалась. Сколько она просидела так? Минуту, час? Ноги затекли, и она попыталась их выпрямить. В прихожей раздались тяжелые шаги. Не успев что-либо предпринять, Ника в страхе уставилась в лицо бывшего жениха. «Вставай, у нас мало времени!» Стас грубо дернул ее за руку и рывком поставил на ноги. «Где Влад?» — только и сумела выдавить она. Губы его скривились в жесткой ухмылке. «Спасает твою подружку!» «Что ты с ней сделал?» — срывающимся голосом просипела Ника. «Жить будет!» «Наверное. Давай топай!» Он тычком придал ей ускорение, и Ника послушно поплелась в комнату. «Покажи руку!» Рявкнул он и схватил онемевшую от страха ладонь. Он хочет убедиться, что кольцо на месте. Но что он станет с ней делать? Стас хмыкнул и грубо толкнул ее на кровать. «Тебе лучше прилечь, моя дорогая!» Оскалился он и вытащил из-за пазухи кинжал. «Откуда он у тебя?» Ника побелела. Этим кинжалом когда-то Гордий пронзил ее сердце и сам поплатился за этот необдуманный шаг. История повторялась. Только на этот раз она умрет окончательно, а Гордий станет свободным и бессмертным. От такой несправедливости у Ники защипало в носу, и на глаза снова навернулись слезы. «Ты ведь не монстр, Гордий!» — прошептала она едва слышно. «Почему ты так поступаешь со мной?» «Заткнись!» Бездушные глаза гневно сверкнули. «С твоим появлением в поместье моя жизнь превратилась в постылую скуку. Я только и слышал от деда. Береги ее, Гордий, она станет твоей путеводной звездой». В одном чокнутый старик оказался прав. «Ты мой путь к бессмертию». Лицо его исказило мерзкая гримаса, жалкое подобие улыбки. И кинжал взметнулся над головой Ники. «Вот и все», — она зажмурилась. Раздался глухой удар, а за ним гулкий стук. Открыв глаза, Ника с удивлением обнаружила, что над ней возвышается перепуганный Влад, а в стороне на полу валяется Стас. «Ты его убил?» — ляпнула Ника первое, что пришло в голову. «У него ведь нет души, просто слегка оглушил». Влад опустился на кровать и обхватил Нику обеими руками, прижал ее к груди. «Зачем же ты его впустила, глупенькая?» — шептал он, гладя ее по голове. «Я не впускала. Это мама». Ника с удивлением уставилась на Катерину, которая застыла в дверном проеме. Влад обернулся, и по его лицу скользнула мрачная тень. «Ты только не волнуйся, ладно?» Ника уже не знала, чего ждать от этих двоих. «Схватятся чего доброго в смертельной битве титанов. Господи, что за чушь лезет в голову? Сейчас они сядут и во всем разберутся, как нормальные цивилизованные люди». Ну, не 17 век на дворе, ей-богу. Катерина сделала шаг, другой. «Я вернулась, чтобы все исправить». Голос ее дрогнул. «Что бы ты обо мне ни думала, Софи, я всегда любила тебя и твоего отца. Мы прожили с ним до его глубокой старости, и он с миром отошел в мир иной. Сейчас настал и мой черед». Губы ее изогнулись в горькой усмешке. «Жаль, что нам не суждено встретиться с ним по ту сторону». Влад недоверчиво поглядывал на заклятого врага, а до Ники начинал доходить смысл сказанного. «Мама! Мамочка, мы что-нибудь придумаем! Ты же у меня умничка, ну!» Голос ее задрожал, и предательские слезы в который раз закапали из глаз. Катерина подошла к кровати и опустилась рядом с Владом. «Прости», — слетела с ее губ. Тот молча кивнул, крепче сжимая ладонь Ники. «Позаботься о моей девочке». «Нет, мама, нет!» Ника вскочила с кровати и бросилась обнимать мать. Ты не должна этого делать. Прошу тебя. Я не хочу снова тебя потерять. «Берегись!» — диким голосом заорал Влад. Ника испуганно дернулась, а в следующий момент Катерина швырнула ее на пол. Все дальнейшее происходило словно в замедленной съемке. Стас с перекошенным от ярости лицом, взметнувшийся в воздух кинжал, удары хриплый стон Катерины. Ника перестала дышать. «Нет! Нет!» Перед глазами все плыло, в голове образовался чудовищный звон. «Твоя душа свободна от заклятия!» Бледная ладонь Катерины сжала ладонь Влада. Из ее груди торчала рукоятка кинжала, и густая темная кровь сочилась из раны. Женщина зашлась булькающим кашлем и перевела взгляд на Стаса. «Ты потерял свой шанс, мальчик. Твоя душа навек останется в клетке». Лицо парня смертельно побледнело. «Чертова ведьма!» Просипел он срывающимся голосом и рухнул на пол. Ника с ужасом и отвращением наблюдала, как стремительно сморщивается его кожа, как сереет она, проваливаясь сквозь кости скелета и рассыпается в прах. Вот уже на нее из черепа взирают пустые глазницы, как те, которые она видела в преддверии преисподней. А в следующий миг на полу остается лишь горстка пепла. «Подойди ко мне, милая», — еле слышно прошептала ведьма. Ника на карачках подползла к матери и обняла ее худенькие плечи. «Я не хочу, не хочу», — слезы текли по щекам, капая на бледное лицо женщины. «Прости меня, Софи. Я очень тебя люблю». С пересохших губ сорвался последний вздох, и грудь Катерины замерла. Ника прижала к себе бездыханное тело и, баюкая его, словно маленькое дитя, запела колыбельную. А где-то по другую сторону времен ей вторил тихий голос молодой ведьмы, качающей детскую колыбель в избушке.